Глава 15. Партнеры честные, плуты известные. А потом у кого-то из штатников элементарно сдали нервы, и все сразу же пошло через известное место. Обидно. Я уж было решил, что жизнь начинает налаживаться. На утро после той самой беседы в баре некто Джекобс Т. Мур, дантист из занюханного штата Висконсин, съехал из гостиницы, на следующий день объявился в Иберии и тут же угодил под колпак. Следом за ним туда отправились мы с господином Юй Гуйлинем, моим новым деловым партнером. «Да у вас здесь целая армия. Зачем вам в таком случае нужна моя скромная персона?» – осведомился я, сидя в такси. «Все не так здорово, Сергей, как кажется на первый взгляд», – ответил господин Юй. «Здесь в Иберии действительно живут китайцы, но их очень немного». «Немного – это приблизительно сколько?» «Чуть меньше 13 тысяч». «Да, конечно, по сравнению с численностью населения Китая – какие-то жалкие доли процента». «Совершенно верно», – мой спутник улыбнулся. «Здешний Дашин очень добрый и отзывчивый человек. Когда я попросил его помочь, он сразу вошел в мое положение». Тут надо пояснить, что за фрукт этот самый Даши. Так именуется лидер общины в местах компактного проживания китайцев. Он решает все возникающие проблемы, сотрудничает с властями данной страны, вернее сказать, усиленно это изображает. Китайские сообщества, как известно, достаточно закрыты для внешнего мира. Все, что в них происходит, там же и остается. Неправильно было бы считать, что каждый даши по совместительству исполняет обязанности резидента спецслужб КНР в своем регионе. Но он старательно им помогает. Это без вариантов. Дело в том, что любой китаец, какой бы паспорт он ни держал в ящике письменного стола и где бы ни жил, в США, России, Парагвай или вовсе даже на Луне, прежде всего гражданин Поднебесной, а потому всегда по первому зову готов помочь Отечеству. Попробовал бы он этого не сделать. Вот я и не понимаю. Мой спутник только рассмеялся в ответ. Все вы, Сергей, понимаете. Эти люди не профессионалы. Когда дело дойдет до серьезной драки, единственное, на что они способны, это погибнуть. Ну а мы с вами, думаю, справимся. Приятно иметь дело с мыслящим человеком, проворчал я. Века полтора назад в этот регион начали прибывать первые переселенцы из Поднебесной. Не от хорошей, замечу, жизни. Тогда они были бедны, аки церковные мыши, и брались за самую грязную работу. Всем известно, что китайцы никогда не отказывались трудиться. Они вкалывали как проклятые и постепенно поднялись. Сейчас китайская диаспора в Латинской Америке стала серьезной силой, с которой тутошним властям приходится считаться. Здесь, в Иберии, потомкам тех нищих, которые пересекли океан в трюмах в поисках куска хлеба, принадлежат сеть прачечных, несколько рыбоконсервных заводов, полдюжины таксопарков и столько же транспортных компаний. Мой новый партнер сделал пару звонков еще до приезда. К моему удивлению, этого оказалось вполне достаточно для того, чтобы в нашем распоряжении оказалось несколько десятков самых разных машин. Я сейчас очень не завидую американцам. Любой приличный профессионал способен уйти от наружки на улице или дороге, если наблюдатели располагают ограниченным количеством транспорта. И если его побольше, то сделать это уже не так просто. А когда против тебя работает такая армада? Что-то вы загрустили, партнер. Милый дедушка Юй улыбнулся. Хотел бы я знать, с чего это вдруг мне веселиться. Вам известно, что такое партнерство по-китайски? Это когда вы четко и скрупулезно исполняете все условия договора, а китаец, в свою очередь, нагло вас обувает. Вдобавок он страшно обижается, когда вы начинаете робко протестовать. Обижаться китайцы умеют и любят. Я как-нибудь расскажу об этом. Ну что вы, кислым голосом отозвался я и тихонько вздохнул. Все в полном порядке. А не выпить ли нам чаю или кофе? Предложил он. Время вроде позволяет. Кто-то уже попил чайку, проворчал я, а на следующий день едва проснулся. Не беспокойтесь, в этом заведении нас с вами никто не обидит. Мой спутник приказал водителю остановиться. Кофе оказался на удивление хорош. Почему на удивление? Да потому что китайцы больше любят чай, а это заведение именно им и принадлежало. Нас встретили как императора со свитой, разместили за лучшим столиком. Не успели мы сделать заказ, как его доставили. Я хотел бы сразу кое-что прояснить. Мой собеседник отхлебнул чаю, удовлетворенно хмыкнул, достал сигарету из портсигара и одним движением брови заставил окаменеть официанта, бросившегося было к нему с зажигалкой. Вы меня слушаете? Да. Только не вздумайте хохотать на весь зал, как провинциальный трагик, но я буду говорить о доверии. Тут я едва не подавился кофе. Хорошо, что предупредили. Я все-таки не выдержал и тихонько хихикнул. Среди людей нашей профессии не принято доверять друг другу. Кто бы мог подумать? Мой коллега сделал еще глоток, после чего немного помолчал и заявил. Кроме того, те наивные люди, которые считают евреев большими хитрецами, видимо, никогда не сталкивались с китайцами. Заметьте, не я это сказал. Вы не могли бы? Понял, умолкаю, отозвался я и сделал вид, что смутился. Благодарю. Он подлил себе еще чаю, после чего продолжил. Если судьба сведет нас еще разок, не гарантирую, что не попытаюсь обвести вас вокруг пальца. Мой собеседник глотнул из чашки. Я не питаю иллюзий касательно вас. Он попросил меня не перебивать его, поэтому я просто качнул головой. Но не сейчас. Интересно, почему? Довольно поясничать, прошипел он. Я тут попытался навести о вас справки. А я у вас подозреваю с тем же успехом. Я ухмыльнулся и постучал пальцем по своему фальшивому мобильнику. Абонент не отвечает или временно недоступен. Вот именно. Китаец еле заметно дернул щекой. Тот человек, который несколько дней назад не осмеливался в моем присутствии сесть без разрешения, буквально вчера разговаривал со мной как император с золотарем, а в посольстве и вовсе повели себя по-хамски. Здешний даши, кстати, тоже отказал мне в помощь. А вы, помнится, говорили, что он очень отзывчивый человек. Стал им только после звонка из Пекина. Там в меня кое-кто еще верит. Мне остается только позавидовать вам. Я достал сигарету и прикурил. Лично у меня в Пекине влиятельных друзей не осталось. А в Москве? И там тоже. С неохотой признался я. Наша милая беседа все больше и больше напоминала пьяный треп в купе, когда случайные попутчики вдруг начинают изливать друг дружке душу, в надежде больше никогда не встретиться. Что вы думаете об этом? То же, что и вы. Цирк и клоуны. Погибших жалко. Их просто списали. Нескромный вопрос. Вы обычно работаете соло? Совершенно верно. Как правило, в одиночку. А я нет. Лицо китайца потемнело. С этой группой я трудился достаточно много лет и каждого бойца готовил лично. За их гибель кто-то ответит. У нас, не поверите, такое тоже не прощается. Вот отлично. Теперь давайте поговорим о другом. Он поднял палец. Шустрый юноша подлетел, выставил на стол новый чайник, схватил опустевший и буквально растворился в воздухе. О чем же? В последнее время вы выглядите очень расстроенным, можно сказать, подавленным. Мой коллега усмехнулся. Значит, готовите какую-то пакость. Да что вы! Я застенчиво опустил глаза и принялся разглядывать узоры на скатерти. У вас вон сколько народу, а я один как пугало в огороде. Что я смогу сделать? Полагаю, кое-что сможете. Китаец опять закурил. По крайней мере, попытайтесь. Неужели? На вашем месте я именно так и поступил бы. Разговор становится интересным. Я налил кофе в чашку и без особого удовольствия отпил чуть-чуть. Только я не совсем понимаю. Не пытайтесь выглядеть глупцом, вам это не идет. Мой верный союзник откинулся на стуле. Совсем недавно вы упомянули о том, что нам надрали задниц. Согласен, надрали и очень неплохо. Вы это к чему? К тому, что в данной ситуации мы с вами на одной стороне, и у меня нет никакого резона делать вам пакости. А как в таком случае мы будем делить господина Матяшка? По-честному. Вам голова и туловище, а мне задница с ногами. Такое впечатление, что вам, друг мой, не так важен сам данный субъект, как то, что он скажет, если его, конечно, как следует об этом попросить. Примерно так, горько проговорил я. Дело-то, подозреваю, вовсе не в нем. Умница! Гуйлинь хлопнул ладонью по столу. Хотя и в нем тоже. А еще в нас с вами и тех, кто... Тут зазвонил телефон. Он довольно долго кого-то слушал, потом сказал. Наши американские друзья уже разыскали и упаковали его. Едем. Дон Леонардо, тот самый частный детектив, в соответствии с многолетними принципами своей богадельни, предоставил первому клиенту, обратившемуся к нему, гандикап по времени аж в 3 часа. Чтоб к нему вместе с этими принципами гости приехали в количестве 10 человек и на все лето, примерно так, как любили говаривать люди, жившие на юге нашего бывшего отечества. Американцам оставалось только съездить по указанному адресу на улицу Сан-Амбросио и забрать свою пропажу словака с красивым именем Доброслав, фальшивого, как улыбка политика. Они запихнули его на заднее сиденье своего внедорожника и двинулись прочь из города. По дороге успешно миновали пару армейских блокпостов, а на третьем то ли адреналин в крови зашкалил, то ли просто не выдержали нервы. Так или иначе, но когда солдатики остановили их автомобиль для проверки документов, пассажиры сразу же открыли пальбу и положили их всех. А потом они еще расстреляли из армейского пулемета с того же блокпоста 2 такси, идущих следом, к слову сказать, совсем не те, которые были задействованы в нашей операции. После этого янки прокатили еще 5 километров по шоссе и свернули на грунтовку. Там их следы потерялись.